замечательная картина. И я с великой неохотой нарушила молчание, чтобы задать интересовавшие меня вопросы. «Что ж», — сказала я, когда мы вернулись домой, — «теперь я хоть знаю, о ком пишу. И должна сознаться, это очаровательное создание». После этого случая наша дружба заметно укрепилась. В то время я работала в конторе отца, и Джерри без конца звонил туда. «Как насчет того, чтобы вместе перекусить днем? Или выпить кофе утром? Или встретиться за чаем вечером? Может, сходим в театр, или я предпочитаю посмотреть хороший фильм?» Отец язвительно справлялся, не забыла ли я, кто платит мне жалование. «Меня почти никогда нет на месте». «Не волнуйся, папуля», — успокаивала я его. «Мы просто добрые друзья. К тому же он скоро уедет». Отец только крякнул в ответ, но он явно опасался, что мне вскружат голову знаки внимания мужчины, столь разительно отличающегося от обычного круга моих приятелей. К великому облегчению моего родителя, однажды утром мистер Даррелл спокойно возвестил, что вскоре покинет нас, поскольку все животные уже пристроены и больше ничто не удерживает его на севере. К тому же он еще не повидал свою матушку и просто обязан возвратиться в Борнмут. На этот раз я с особым нетерпением проводила его на вокзал. Только я вернулась в контору, как зазвонил телефон. Мой отец желал удостовериться, что Джерри благополучно уехал. «Все в порядке», — заверила я его. «Надеюсь, мы наконец-то сможем заняться делами», — ответил он и перечислил целый ряд поручений. Положив трубку, я повернулась к своему рабочему столу. В ту же минуту дверь конторы распахнулась. На пороге стоял Джерри Даррелл, прижимая к груди огромный букет увядших хризантем. Протянув мне цветы, он выпалил: «Это тебе». Помешкал и, поворачиваясь, чтобы уйти, добавил: «Ты ведь не согласишься выйти замуж за меня, верно?» Пожал плечами, криво усмехнулся и заключил: «Я так и знал». С этими словами он удалился. Облегчение моего отца длилось недолго, потому что с каждой почтой мне приходило письмо или открытка, а несколько раз — длинные телеграммы. Затем наступил ужасный день, когда почта доставила посылку на мое имя. Отцовское терпение лопнуло, и он вызвал меня к себе в кабинет. «Послушай, Джеки, у вас с этим Дарреллом что-то происходит. Какой мужчина станет тратить время и деньги на то, чтобы писать письма девушке и посылать ей дорогие подарки, если не рассчитывает получить что-то взамен? Выкладывай правду. Пусть даже она будет неприятной». К сожалению, до той поры правда, как он ее понимал, была отнюдь не неприятной. Джеральд Даррелл. С трудом удерживаясь от смеха над такой реакцией моего обычно вполне рассудительного отца, я безуспешно попыталась убедить его, что между мной и Джерри ровным счетом ничего не происходит. Мне пришлось выслушать длинную тираду о ловкачах, морочащих голову бедным невинным особам женского пола. И я почувствовала себя действующим лицом мелодрамы пуританского века. От веселого настроения не осталось и следа. Я основательно разозлилась и на отца, и на Даррелла. Внезапно мне пришла в голову ужасная мысль. Неужели Джерри всерьез полагает, что я хочу выйти за него замуж? Оставалось одно — послать телеграмму. «Срочно позвони, оплачу разговор, если необходимо». Я надеялась, что такое условие поощрит его. Затрудняюсь по достоинству ответить на вечные намеки о моей скупости. Скажу лишь, что влюбленный молодой романтик готов был посылать еще более длинные телеграммы, зная я, что они будут оплачены адресатом. Что значит любовь, Джеральд Даррелл? Ответ последовал.